Глава 13. Пампкин рассказывает сказку. Пампкин и Пигги Твигги всегда были рады помочь всем своим соседям. Поэтому соседи частенько оставляли своих малышей в лесном домике под надежным присмотром двух друзей. Однажды зайчиха Роза привела своих малых зайчат. Весь вечер Пигги Твигги и Пампкин возились с милыми непоседами. Это оказалось нелегко. Сначала зайчата наотрез отказывались есть кашу. Потом стали прыгать по всей комнате и, представьте, перемахнули через бедного Пампкина. Тот только охнул. Но и детки. Наконец, когда пришло время, друзья стали укладывать их спать. Пигги Твигги поставил рядом с печкой большую корзину и положил туда тюфячок с сеном. Кроватка для зайчат была готова. «А где же мы возьмем еще одно одеяло?» — спросил Пампкин. «Я дам свое, а сам укроюсь курткой», — ответил Пигги Твигги. Они уложили зайчат в корзину, зажгли свечу, ту самую, которую им дала курочка Фло, и примостились рядом. Пампкин шуршал газетой, а Пигги Твигги потихоньку клевал носом. В доме было тепло. Мерцающее пламя свечи выхватывало из темноты пушистые головки зайчат, вязанку дров возле печки и рисунок утенка Крохи на стене. Первым нарушил дремотное молчание Пампкин. «Сидим, как две бабушки», — усмехнулся он. «Тише, давай разговаривать шепотом». И Пигги Твигги кивнул в сторону зайчат. «Как ты думаешь, почему за всю зиму дядюшка Тоби ни разу нас не навестил? Он такой длинноногий, что ему и самые глубокие сугробы нипочем. 100 раз мог бы до нас добраться. Может, ему некогда?» — предположил Пампкин и вздохнул. На самом-то деле хомячок в глубине души был уверен, что добрейший дядюшка Тоби не мог о них забыть, и никакое дело не помешало бы ему навестить лесной домик. Частенько он с тревогой вспоминал о том, как дядюшка Тоби попрощался с ними и двинулся навстречу злой метели. Наверное, Пигги Твигги тоже вспомнил что-то подобное, потому что он тоже грустно-грустно вздохнул. «Может, мне дойти до дома кота Безила?» — спросил Пигги Твигги. «Зачем?» — удивился Пампкин. «Ты что, соскучился?» «Не соскучился. А может, кот знает что-нибудь про дядюшку Тоби? Во-первых, я тебя одного туда не отпущу. Во-вторых, ни за что с тобой туда не пойду. А в-третьих, снегу намело в 3 твоих роста. И сколько времени тебе понадобится, чтобы прокопать в нем проход? До лета? Может быть, успеешь?» Пигги Твигги ничего не успел ответить, потому что в корзинке началась возня и веселое попискивание. Зайчата проснулись. Чтобы успокоить малышей, Пампкину пришлось рассказывать сказку, которую он слышал от матушки Мэй. Она называлась «Волшебный колокольчик». Жил-был козлик, самый обыкновенный. Вот раз шел он, шел и нашел на дороге колокольчик. Хотел его в карман положить, колокольчик извякнул. И в тот же миг, откуда ни возьмись, явилась перед козликом овечка-волшебница. То, что это была волшебница, козлик понял сразу. В красивом платье и с волшебной палочкой. Кто же еще? «Здравствуй, козлик, какое твое первое желание?» — скороговоркой, одним длинным словом произнесла овечка-волшебница. Козлик был так изумлен, что и словечко не мог вымолвить. «Зачем же за колокольчик берешься, если сказать нечего?» — нахмурилась волшебница. — Ладно, ты пока все обдумай, а как будешь готов, звони. И волшебница исчезла. — Вот удача! — обрадовался козлик. — Я, выходит, нашел волшебный колокольчик? Повезло так повезло, — прыгал он от радости. А сердечко у него так и билось. Напрыгался, нарадовался он и принялся выдумывать разные желания. Но их было столько, что не сразу и разберешься. Одно желание на другое наползало. Думал он до самой ночи. На небе зажглись звезды, когда он, наконец, с волнением взялся за колокольчик. Звяк-звяк. И явилась овечка-волшебница. «Ну что, надумал?» — зевая спросила она. Видно, волшебница уже собиралась ложиться спать. И тут козлик, наконец, произнес: «Хочу очень мягкую перинку, какой нет ни у кого». Овечка-волшебница, не говоря лишних слов, взмахнула палочкой и исчезла. Оглянулся козлик. Глазам своим не верит. Лежит у печки перинка. Да такая, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Прыгнул козлик на перинку и давай резвиться да кувыркаться. Напрыгался, устал и сам не заметил, как заснул крепким сном. Сколько проспал, неизвестно. А когда проснулся, видит, на дворе уже осень. Как же так? Кинулся козлик в огород, а там весь урожай погиб. Он ведь грядки не полол, ростки не поливал. «Ох, я несчастный, проспал лето!» — запричитал козлик. «Теперь мне есть нечего». Схватился за колокольчик, звяк-звяк. «Здравствуй, козлик, какое твое второе желание? Слушаю», — затараторила овечка-волшебница. «Хочу, чтобы у меня в доме всегда было что попить, поесть, и чтобы еда никогда не кончалась». Овечка-волшебница взмахнула волшебной палочкой и исчезла в тот же миг. Козлик сразу полез в погреб. «А там разные соленья, варенья, молоко в крынке, кузовки-малинки, сливочки-грибочки, березовые почки, чего только нет. Прямо глаза разбегаются». Набрал козлик калачей и плюшек, сел на перинку и думает: «Вот это житье! Вот это счастье!» И впрямь счастье! Да только продолжалось оно недолго. Пришла зима, полез мороз во все щели, свистит ветер, завывает в трубе. Холодно стало в доме, а дров-то нет. Обленился наш козлик, даже на одну растопку хворосту не собрал. Вот и загадал он третье желание, чтобы жить ему в новом доме, и чтоб в том доме всегда было тепло. Волшебница и это желание исполнила. И вот сидит козлик в своем новом доме на перинке. Вокруг него горшки с разными яствами. Живи да радуйся! И стал он радоваться, а потом заскучал. Еще бы! Друзья-то давно к нему захаживать перестали. Он уже и дверь ленился открывать. Вспомнил он с тоски про колокольчик. Тряс его, тряс. Волшебница больше не являлась. Видно, истратил он три своих желания, и на этом конец. Пампкин умолк. Пигги-твигги подождал немного и стал его донимать. А дальше? Дальше-то что? А дальше я забыл, — сказал Пампкин. Не помню, чем эта сказка заканчивается. Когда матушка Мэй ее рассказывала, мы играли в крестики-нолики. Наконец-то и прослушали. «А ты сам придумай», — настаивал Пигги-твигги. «А зачем? Зайчата ведь уснули». Зайчата и в самом деле уже давно спали в своей корзине. «Нет, так не годится. Рассказывай до конца». «Ну хорошо, хорошо, расскажу». «Что-то ты сегодня раскапризничался». Тут Пампкин набрал в грудь воздуха и разом выпалил: «Вот козлик и остался сидеть на перинке один-одинёшенек! Конец!» «Ишь, какой хитрый! Ты похож на овечку из этой сказки. нарочно рассказал так коротко, чтобы скорее от меня отвязаться», — обиделся Пигги Твигги. «Думаешь, это так просто? Дай хоть подумать». И Пампкин снова умолк. Он молчал, двигал ушками и лапками и, наконец, сказал: «Ну, слушай». И как только хомячок произнес эти два слова, глазки Пигги Твигги заблестели, пятачок его порозовел. Он подпер лапкой щечку и приготовился слушать. На этот раз Пампкин рассказывал по-настоящему. «Как ты помнишь, овечка-волшебница исчезла и больше не являлась, как не тряс козлик колокольчик, потерявший свою волшебную силу. И тогда козлик подумал: если я сейчас же не вылезу из этого дома, то помру от скуки и одиночества. Собрал он свои самые последние-препоследние силы, ножки-то у него совсем ослабели, встал и вышел за порог. И как только он оставил свой дом, тот как сквозь землю провалился. Вот так и остался козлик без куска хлеба, без угла. Стоит, на ветру качается, совсем от улицы отвык. Глядь, идет мимо него давний друг петушок, о котором он и думать забыл. «А, козлик, это ты? Давненько не виделись. Как поживаешь?» Тут козлик не выдержал, расплакался. «Прости, — говорит, — что с тобой раздружился. Спаси, помоги, пропадаю. Не плачь, не горюй. До весны живи у меня, а весной мы тебе новый дом построим». Через год козлика было уже не узнать. Козлик как козлик, обыкновенный, веселый, скачет на крепких ножках. Друг помог ему новый дом построить, и стал он жить-поживать и добра наживать. Тут и сказки конец, а кто слушал? Молодец, так всегда матушка Мэй заканчивала. «Ну вот, совсем другое дело», — похвалил Пигги Твигги. «Еще немного потренируешься и будешь рассказывать не хуже, чем матушка Мэй». Друзья задули свечу и пошли спать. «Знаешь, Пампкин, о чем я думаю?» — лежа в темноте, спросил Пигги Твигги. «Скоро придет весна, и тогда мы отправимся в деревушку Кряковиль и узнаем, как поживает Тина, матушка Мэй, дядюшка Тоби. Скоро, совсем скоро». Пампкин ничего не ответил. Он уже спал. Ему снились его уютные хомячковые сны.